Он не преклонил колен, мрачно глядя на судью. Он хотел было что-то сказать, но тут начальник стражи ударил его дубинкой по голове, а двое стражников поставили его на колени. «Назови свое имя, род занятий», — приказал судья Ди. «Я требую разъяснений», — начал Линь Фань. Начальник стражи кнутом ударил его по лицу. «Говори почтительно и отвечай на вопросы его превосходительства, собачья морда!» — прикрикнул он. Пластырь отклеился, из раны на лбу потекла кровь. Задыхаясь от ярости, он выдавил: «Имя недостойного Линь Фань, купец из Кантона. Я требую объяснить, почему меня арестовали». Начальник стражи замахнулся кнутом, но судья покачал головой и беспристрастно объявил: «Мы еще вернемся к этому, а сначала скажи мне, видел ли ты раньше вот эту штуку?» С этими словами он бросил с помоста золотой медальон, найденный под колоколом. Линь Фань равнодушно взглянул на побрякушку, затем внезапно схватил ее с пола, внимательно осмотрел и прижал к груди. «Это принадлежит», — выпалил он и осекся. «Это принадлежит мне», — уже твердым голосом сказал он. «А откуда он у вас?» «Задавать вопросы — это привилегия суда», — ответил судья. По его знаку начальник стражи вырвал медальон из рук Линь Фаня и положил на скамью. Линь Фань вскочил, весь побагровевший от злости, и закричал: «Верните его мне!» «На колени, Линь Фань!» — рявкнул судья. «Сейчас я отвечу на твой первый вопрос». Линь Фань медленно опустился на колени, и судья продолжил: «Ты спрашивал, почему тебя арестовали? Я, вершитель правосудия, заявляю тебе, что ты виновен в нарушении государственной монополии. Ты занимался контрабандой соли». К Линь Фаню вернулось хладнокровие. «Ложь», — спокойно сказал он. «Этот оборванец неуважительно относится к суду», — взревел судья. «Дайте ему 10 ударов тяжелым хлыстом». Стражники сорвали с Линь Фаня одежду и уложили ничком. В воздухе засвистел кнут. Линь Фань не привык к телесным наказаниям, и когда кнут врезался в тело, он издавал дикие вопли. Начальник стражи поднял наказуемого. Лицо его посерело, он судорожно глотал воздух. Но вот стоны обвиняемого прекратились, и судья сказал: «У меня есть надежный свидетель, Линь Фань. Он подтвердит факт контрабанды. Выудить из него улики будет делом непростым, но несколько ударов тяжелым хлыстом, несомненно, заставят его говорить». Налитыми кровью глазами Линь Фань посмотрел на судью и впал в какое-то оцепенение. Советник Хун вопросительно взглянул на Ма Жуна и Цзяо Тая. Они лишь покачали головами, потому что понятия не имели, о чем говорил судья. Дао Гань был ошарашен. Судья Ди дал знак начальнику стражи, и тот с двумя стражниками удалился. Воцарилась полная тишина. Все взгляды были прикованы к боковой двери, за которой скрылась стража. Дверь открылась. В зал вернулся начальник стражи с рулоном вощеной бумаги. За ним шли, покачиваясь от тяжести, двое стражников с тяжелыми циновками на спинах. Толпа удивленно зашумела. Начальник стражи расстелил бумагу на полу перед скамьей. Сверху стражники положили циновки. Судья кивнул, трое достали кнуты и начали изо всех сил хлестать по циновкам. Судья спокойно наблюдал за ними, медленно поглаживая длинную бороду. Наконец он поднял руку. Стражи остановились и утерли пот со лба. «Эти циновки», — провозгласил судья Ди, — «были доставлены сюда из тайного склада за особняком Линь Фаня. Посмотрим, какие показания они представят суду». Начальник стражи скатал циновки, затем взялся за один край бумажного листа, а стражникам указал браться за другой. Они встряхнули бумагу пару раз, и в самом центре ее собралась горстка серого порошка. Начальник стражи поддел немного на острие меча и преподнес судье. Судья, лизнув палец, коснулся им порошка и, попробовав на вкус, с довольным видом кивнул. «Линь Фань», — сказал он, — «ты думал, что уничтожил все следы контрабанды, но ты не учел, что, как тщательно не выметай циновки, немного соли останется между волокнами».